Ситуация очень сходная. Невротическая ситуация. С ней вы сталкиваетесь почти постоянно. Хотя в нашем университете с этим сталкиваются больше мальчики, чем девочки. Уже выбор больше гораздо. Но невротическая ситуация все равно присутствует. И тут, и тут. Если девочки попадают в военное училище, то у них там побольше выборов, чем здесь среди мальчиков. Приведу конкретную ситуацию, как это тяжело находиться в этой ситуации выбора. Это называется любовный треугольник. Любовный треугольник. Один молодой человек живет со своей женой, ребятеночек, но, к сожалению, с женой разладились отношения, охладели, ну, не чувствует удовольствия общения с ней. Но есть ребенок. Заводит молоденькую красивую девушку, как это называется, любовница, да. Приходит к ней вечерком, занимается с ней любовью, а она его вдруг начинает спрашивать: ты вообще где? Ты здесь или дома? Если ты здесь, то тогда разводись и оставайся здесь. Если ты мужик, ты должен принять решение. Если ты там, то оставайся там, я буду строить свою собственную жизнь без тебя. Он уходил всегда от нее с головной болью в виде каски на голове. Такая была тупая головная боль. После этого все-таки он снова к ней приходил, желание-то возрастало. Снова позанимается любовью, она ему опять: ты мужик или не мужик? А? Ты когда примешь решение? Ты где? Он снова уходил с этой головной болью. В следующий раз снова приходил, опять позанимается любовью. Все вроде замечательно, но она опять: ты мужик или не мужик? И в один прекрасный вечер он не выдержал этого всего напряжения. Просто взял топор и обухом ударил ее по голове и убил. Страшная история, и убил. И вот он сейчас на Лебедева находится, может, уже на пряжку перевели. Сидят студенты, и студенты, психологи, задают ему вопрос: скажите, пожалуйста, вот вы содеяли такое страшное дело, да, убили человека. Как вы себя сейчас чувствуете? На что он говорит: а я не буду говорить. А почему? Ну, потому что вы все равно не поймете. Нет, мы же психологи, мы понимаем, вот, скажите все-таки. Что вы сейчас чувствуете, а? И он говорит: вы знаете, я сейчас чувствую себя счастливым человеком. Я чувствую себя свободным. Вот это его слава. Неудачный способ разрешить такую ситуацию. Он как бы разрубил Гордеев этот узел. Просто взял и резко принял такое решение. Решение это принял в эффективном состоянии. Но теперь-то вы понимаете, насколько трудно находиться в ситуации конфликта. Хочу конфликт и долг. Вот у него был долг перед ребенком, чтобы оставаться отцом, но желание было быть с этой девушкой. И он не мог решить этот конфликт. Выбор. Между долгом и желанием. Это серьезный невротический конфликт. Между долгом и желанием. А закончилось все вот так очень плохо. Я это к чему? Особенно девушкам. Вы понимаете, насколько тяжело было этому мужику. И зачем нужно было еще его все время спрашивать, мужик ты или не мужик? Кончится это все плохо. Поэтому старайтесь быть поаккуратнее, зная про подобные случаи в нашей истории. Тяжелая ситуация. Если бы у человека было три выбора, то это называется выздоравливающим выбором. Если бы у человека было четыре выбора на эту ситуацию, четыре выбора, то это означает, что он был бы уже более-менее психически здоровым. И можно сказать, от пяти выборов, наверное, человек может быть, называться психически здоровым человеком. То есть на одну ситуацию нужно было бы иметь несколько ходов собственного поведения. Нередко мне говорят: а что, он должен иметь еще примерно трех любовниц? Это ваш выбор. Но, может быть, это дало бы больше, да, возможности и вероятности поведения человека. Good. Мы же обратим с вами внимание на вторую часть, которую меньше всего описывают, да и меньше всего о ней говорят в психологии. Вторая часть этого потенциала относится к целеполаганию. Оказывается, цель и здоровье – это жестко связанные вещи. И мы об этом мало имеем мало представления и мало этим занимаемся. И даже никогда не обращали на это внимания. Цель и здоровье – жестко связанные вещи.